«Кесе, кесе, кеселя!» Владимир не знал, что и думать, но Дюндик, потирая с довольным видом руки и мигая одним глазом в ту сторону, откуда слышен был голос, сказал ему: «Ну, не говорил ли я вам, что мои барышни ни на шаг без французского языка? Вот только что вошли в комнату, а уж и задребезжали. Вера Климовна, Софья Климовна, да войдите же к нам!» Двери растворились, и влетели в комнату две девушки в соломенных шляпках, с собою красивые и одетые совершенно по предпоследнему номеру московского дамского журнала. Владимиру накануне случайно попался на глаза этот номер, когда, проезжая через небольшой городок, он зашел к почтовому экспедитору, который по обыкновению многих из сих господ сам прочитывал журналы и газеты прежде, нежели отсылал их к нетерпеливо ожидающим подписчикам. Владимир встал и поклонился барышням, а Клим Сидорович счел обязанностью рекомендовать ему своих дочерей. «Вот это мои дочери», — сказал он, — «Вера и Софья Климовны, прошу их любить и жаловать. Ну, дети, рекомендую вам Владимира Александровича, господина ротмистра гвардии, который приехал из Петербурга и очень рад, что с вами может поговорить по-французски». Владимир поклонился и не успел еще выговорить ни слова, как обе барышни обратились к нему, говоря на перерыв что-то такое, чего он никак разобрать не мог, несмотря на всевозможное напряжение внимания. То казалось ему, что некоторые звуки имели отдаленное сходство с французским, то опять слышались ему такие слова, которые, по его мнению, не могли принадлежать ни одному из европейских языков. Не понимая ничего, он пришел в замешательство, закраснелся и, наконец, отвечал: «Извините, сударыня, я ничего не понимаю». «Так вы не говорите по-французски?» — сказали барышни с видом сожаления и удивления. «А батюшка сказывал, что вы только что приехали из Петербурга и любите французский язык». Блистовский так поражен был сим неожиданным упреком, что не отвечал ни слова. Между тем слуга пришел повестить, что подано кушанье, и тем прекратил разговор барышень, который Владимиру ежеминутно становился тягостнее. Прежде, нежели пошли обедать, Клим Сидорович и супруга его опять стали просить Владимира выкушать водки, подавая сами тому пример. Чтобы избавиться от потчевания, он решился выпить полрюмки из того графина, которым пользовалась Марфа Петровна, но, проглотив немного, он чуть было не задохнулся, так она была крепка. Владимир подал руку хозяйке, и все отправились к обеду. Выходя в другую комнату, Владимир нечаянно оглянулся и крайне удивился, увидев, что барышни подошли к столику и, как ни в чем не бывало, налили себе понемногу той же самой водки и выпили ее, даже не поморщившись. Обед был довольно продолжителен, и кушанье подавали много, довольно хорошо изготовленного, но Владимир почти ничего не мог есть. Густая черная пыль проникала сквозь закрытые окна, и ее поневоле должно было глотать вместе с кушаньем. В продолжение обеда барышни несколько раз начинали разговаривать между собою на том неизвестном языке, которому и перед тем уже удивлялся Блистовский. Когда встали из-за стола, Владимир, успевший познакомиться покороче с семейством Дюндика, принял намерение расспросить поподробнее о неизвестном языке, как скоро можно будет сделать это без нескромности. Случай тотчас к тому представился. Софья Климовна, смотря в окошко на проходящих, вдруг закричала: «Фуа! Фуа! Поди, пожалуйста, сюда!» «Позвольте узнать», — подхватил Блистовский, — «что такое значит фуа?» «Фуа?» — отвечала Софья Климовна, взглянув на него с удивлением. «Фуа — это имя сестрицы?» «Да сестрицу вашу ведь зовут Верою». «Конечно так», — сказала, улыбнувшись Софья. «Имя ее по-русски — Вера, но по-французски зовут ее Фуа. У нас в Петербурге Вера — женское имя, и по-французски называется Вера». «Напрасно!» — вскричала Софья с торжествующим видом. «Я могла бы вам показать в лексиконе Мусье Татищева, что Вера по-французски — фуа». «Позвольте же вам сделать еще один вопрос. Перед обедом я слышал одно выражение, хотя для меня непонятное, но которое осталось у меня твердо в памяти. Что значит «кесе, кесе, кеселя»?» «Вы не знаете, что значит «кесе, кесе, кеселя»?» «Быть не может! Вы шутите, Владимир Александрович?» Клянусь честью, что не понимаю. Ну, кисе, кисе, киселя. Значит, на французском языке что такое? А-а-а, кес-кюсе, киселя. Кес-кюсе, киселя в переводе с французского «что это?», «что такое?». Теперь я понимаю. Владимир прекратил тут расспросы свои относительно неизвестного языка и, вслушиваясь внимательнее в разговоры барышень, действительно заметил, что они говорят по-французски, но притом так странно выговаривают и такие необыкновенные употребляют слова и выражения, что без большой привычки понять их никак невозможно. Это не подало ему выгодного мнения об учителе, получающем 400 рублей ежегодного жалования, кроме харчей и подарков, но он воздержался от всяких на этот счет замечаний, и потому семейство Клима Сидоровича осталось в твердой уверенности, что Блистовский не знает французского языка. Незнание это было между ними предметом разговоров, когда он их оставил. И Клим Сидорович долго рассуждал с дочерьми о выгодах данного им воспитания и о предусмотрительности своей, заставившей его нанять такого хорошего для них учителя. «Вы видите, любезные дети, — говорил он, — что и в самом Петербурге не всем удается получить такое воспитание, каким вы пользовались. Да и не у всех, правда, бывают такие рачительные родители, как у вас. Вот, например, Блистовский. Ну, чем он не молодец? Богат, умен, собой увиден и гвардии капитан, а по-французски-то ни слова, а это не безделица. Вот когда вы, даст бог, поедете в Петербург, так с вашим воспитанием вас, верно, тотчас возьмут ко двору». «Дай бог, батюшка», — отвечали барышни. «Жаль, однако, что Блистовский не знает по-французски. Он так мил, так любезен». «Однако вы при нем-то не очень болтаете по-французски», — сказал Дюндик. «Ведь ему не весело вас слушать, когда он сам ничего не понимает. А поберечь-то его надобно. Недаром он сегодня так посматривал на Веру. Ну, если он, даст бог, только заикнется про нее, так я обеими руками ее отдам». «Да я уж и говорила, — скричала Марфа Петровна, — что стыдно было бы упустить эдакого жениха. Что за беда, что он не говорит по-французски? Ведь и мы с тобою ничего не понимаем. А оттого, слава богу, не хуже других. Смотри же, Вера, держи ухо востро. А ты, Софья, при случае выхваляй сестрицу, ведь она старшая, ей прежде должно выйти замуж. Не бойся, и до себя очередь дойдет. Блистовский будет сегодня вечеру в собрании, будь же с ним поласковее, Вера. Да зашнуруйся покрепче, слышишь ли?» «Слушаю, матушка». Вера Климовна посмотрела с довольным видом в зеркало, а Софья потупила глаза и вздохнула. На этот раз она внутренне жалела, что была моложе сестры своей. Собрания, о коих упоминала Марфа Петровна, в Ромнах во время ярмарки бывают каждый вечер в довольно пространном доме, выстроенном на ярмарочной или по-тамошнему на ярмарковой площади. Там собирается дворянство, платя за вход умеренную цену. Одни играют в коммерческие игры, другие проводят время в танцах, а охотники до ужинов там ужинают более или менее хорошо, смотря по искусству повара, который на то время откупает право угощать посетителей. Собрания сии бывают иногда весьма многолюдны, иногда же так пусты, что подрядчик разоряется от малого числа гостей. Замечательно при том, что последнее случается не от того, чтобы приезжие в иной год менее имели охоты ездить в собрание, нежели в другой. Нет. Добрых жителей Малороссии, равно как и вообще провинций наших, нельзя винить в недостатке собеседливости, и большая часть барынь и барышень, имеющих привычку приезжать на ярмарку, вздыхают по роменским собраниям, как дети вздыхают по игрушкам, ибо тут представляется им почти единственный случай потанцевать, повеселиться и показаться в свете. Тут же нередко кладутся первые основания супружеских союзов, и это также для многих не последним служит побуждением к посещению собраний. Но при всем том, в Ромнах существует, или, по крайней мере, в то время существовал, странный предрассудок, что никто не хотел приезжать первый на бал, считая это как бы унизительным. Многие, приехав в собрание и видя, что никого еще нет, спешили домой, скрепясь сердцем. И так в Ромнах, несмотря на пламенное желание всех, могли быть собрания в двух только случаях. Если судьба благоприятствовала публике таким образом, что несколько карет съезжалось случайно в одно время,